Россия, 23. Одесский лиман, 19 августа. Жажда мщения гнала его от задания к заданию, и даже сдержанный Шелест, узнав о новой просьбе Тараса направить его в украинский тыл для продолжения банкета, озабоченно подумал, что муж Снежанны таким образом запросто сожжет свою душу. «Что ему дал Матоличев?» — угрюмо спросил Олег у майора Богданова, участвующего в разработке всех операций Бесогона. «Констанца, яс», — ответил улыбчивый крепыш осторожно. Он имел в виду аэродромы в Румынии, из которых уже трижды стартовали полученные украинцами F-16. «Киевские мосты, которые так рьяно защищают не американские патриоты, а российские олигархи. Как же это их собственность?» «Что еще?» Утром он с экипажем птерозавра сбил американский разведывательный беспилотник над Черным морем «Блэк Хоук». Но вообще-то Лобов хочет повторить рейд в главштаб и заодно успокоить кое-кого из наших продажных миллиардеров. «Дерипачку?» «Да многих, товарищ полковник, в том числе Дерипачку, Мордобьева, Тифонькова. Я поговорю с ним. Надо отправить его на отдых». А еще он требует найти снайпера, убившего Снежанну. Шелест сжал губы так, что они превратились в лезвие ножа. Помолчал. Она в располаге под Харьковом, однако адрес еще уточняется. Волынский роет землю в поисках. Ладно, разберемся. Богданов ушел, а Олег еще пару минут курил одну сигарету за другой, хотя давно не баловался этим. Однако смерть сестры и его нервы превратила в раскаленные ненавистью к врагу провода. Пришла мысль побеседовать с Волынским. Попросив адъютанта выяснить, где он, Шелест еще минут 15 просматривал разведданные по Харькову, пока на КП не появился майор. У них состоялся разговор, оставивший у командира оперативной бригады впечатление какой-то грядущей потери. Он еще не жил те с мыслью, что Снежаны нет в живых, и они больше не увидятся. А потом подумал о Тарасе, который переживал потерю намного острей. Настроение испортилось. Волынский вкатился в блиндаж колобком, сел напротив. «Снайперша находится в располаге, товарищ полковник», — Шелест кивнул. Располагой называлось место расположения наемников из стран Европы. «Деревня Хлысталова», — продолжал Волынский, — «в 5 километрах от Херсона. На ее охраняет батальон капитана Величко из 92-й бригады. Это настоящие вервольфы. Нет смысла посылать Лобова на верную гибель. Я его не посылаю, он сам рвется. Найди мне его и пришли ко мне». «Вертолет еще не вернулся из рейда. Будет где-то через час. Хорошо, пошлешь за ним». Волынский встал, но Шелест остановил его жестом. «Впрочем, я сам к нему подскочу. Готовь броник». Урча могучим мотором, новенький, еще не замызганный бронеавтомобиль «Титан» подкатил к блиндажу. Командиры залезли в кабину, окунувшись сначала в послеполуденную жару, потом в духоту кабины, и через час болтанки по несуществующим дорогам и просекам выбрались из нее у капонира, куда в этот момент тягач-робот заталкивал вертолет. Тарас переодевался в укрытии, где его группа ютилась в перерывах между рейдами, охраной взлетно-посадочного поля и сном. Перед Шелестом он появился в серой футболке с логотипом футбольной команды «Спартака» и таких же серых трениках. С ним были и бесогоновцы, но в редко надеваемой летней полевой форме без погон. Увидев Шелеста и Волынского, бойцы переглянулись и отстали. «Потом договорим, командир», — сказал Жора Солоухин дипломатично. Шелест посмотрел на них, кивнул Лобову на капонир. Втроем они нырнули под сетчато-травянистый полог маскировочной пленки. У вертолета, как обычно, возились техники и пилоты, выполняя послеполетный техосмотр. «Погуляйте полчаса», — сказал им Олег. Молодые парни в рабочих комбинезонах, без возражений, перекидываясь шуточками, полезли из-под навеса. Шелест кивнул на снарядные контейнеры, сел первым. Волынский устроился напротив. Поколебавшись, Тарас тоже пристроился на ящики. «Мы нашли снайпера», — глуховатым баском проговорил полковник, наблюдая за обманчиво замкнутым, лишенным мимики лицом Лобова. Тот замер, не меняя позы. Потом лицо капитана побледнело, глаза, наоборот, почернели, словно обуглились. «Где?» — спросил он, почти не разжимая губ. «Это снайперша», — начал Волынский. Шелест качнул головой, и майор замолчал. «Это действительно снайперша, псевдо Баба-Яга, настоящее имя Розалия Олейник. 35 лет, блондинка, охотится преимущественно на офицеров с крупными звездочками. Последняя ее жертва, по нашим данным, заместитель командующего группой армий «Центр» генерал Сватов. Вчера в 7 часов утра», — добавил Волынский. Тарас, не меняя каменной прочерченности профиля, посмотрел на Шелеста. Полковник кивнул. «По всем прикидкам, это наш отечественный снайперский комплекс фирмы «Лобаев», известный под кличкой «Опустошитель». Максимальная прицельная дальность поражения целей — 7,5 километров. Именно из такой была убита Снежка». Взгляд Тараса заледенел. «А то, что эта баба-яга попадает в цель на таком расстоянии с первого выстрела, — добавил Волынский, — говорит о ее мастерстве. Координаты, — проговорил Тарас стеклянным голосом. Командиры спецназа ГРУ переглянулись. «Выслушай, — сказал Шелест. — Во-первых, Снежанну уже не вернешь. Координаты!» Нервничающий Волынский открыл было рот, но Олег посмотрел на него длинно, и майор сделал вид, что кашляет. «Во-вторых, за этой Розалией шлейф смертей, в том числе и детей. Она застрелила врача, полковника Ревякина, при исполнении, и его сына. Координаты!» «И третье», — терпеливо продолжал Шелест, — «ее охраняет батальон спецназа под командованием капитана Величко». «Это опытные элитные боевики», — не удержался от комментариев Волынский, — «подготовленные в Англии и безупречно экипированные». «Координаты!» — в четвертый раз выговорил Тарас, словно раздавил ладонью стеклянный стакан. «Располагав Хлысталова», — буркнул Волынский с горестным вздохом. «Оттуда она делает вылазки для проведения стрельб и возвращается туда же». «Покажите на карте», — Шелест кивнул. Волынский подсел к Лобову, развернул планшет, который носил за пазухой, нашел на экране восточную оконечность Херсона, ткнул пальцем. 5 км от Херсона, деревня Хлысталова». Тарас некоторое время изучал карту, потом молча поднялся с ящика и выбрался из капонира. «Чего это он?» — удивился Волынский. «Переодеваться пошел», — усмехнулся полковник. «Но вы же отговаривали его». «Думаешь, мой приказ его остановит?» Майор поперхнулся. Они вылезли из капонира на обдуваемый горячим ветерком вал оврага. Вечерело. Солнце зашло за линию невидимого из-за лесной щетины горизонта. Кругом стояла тишина, не нарушаемая ни одним звуком, даже пением птиц. Но Шелест знал, что лагерь вертолетной стоянки не дремлет ни днем, ни ночью, охраняемый специалистами своего дела. А вокруг него кипит тайная жизнь. Тараса и его подчиненных не было видно, однако Олег не сомневался, что верные товарищи командира одного не оставят. Действительно, все трое появились за кустарником, скрывающим блиндажи гарнизона, в полном боевом облачении. На них были барчики, на руках геккон-перчатки с элементами экзоскелета, на ногах танки, специальные десантные берцы, выдерживающие удар пули. На боку чехлы с ножами «Индика», в руках у всех троих автоматы АМБ-24 калибра 9 мм с магазинами на 50 патронов. Выглядели бесогоновцы впечатляюще. Шелест невольно усмехнулся про себя. Экипировкой команды бесогона занимался лично Матоличев, а он славился своей любовью к новым боевым системам. «Уходим», — сказал Тарас, приблизившись и подняв забрало шлема. «А не лучше ли идти ночью?» — неуверенно спросил Волынский, глянув на Шелеста. «Подождем в другом реале». «Где?» «Есть другой вариант», — сказал Шелест, не давая Лобову ответить на вопрос майора. Тот посмотрел вопросительно, и Олег добавил. «Принесите бабу-ягу сюда, будем судить». Тарас отвернулся. «Подумаю». Махнув рукой, он повел бойцов за собой. Шелест и Волынский молча смотрели им вслед, отметив, что шагают все трое бесшумно. «Как они ходят?» — очнулся майор. «Тень, однако», — назвал псевдоним Лобова полковник. «А как они доберутся до Херсона?» — вдруг сообразил Волынский. «Отсюда до города 200 км». «Пешком», — улыбнулся Шелест.